Глава 79. Стефания. «Так и будешь молчать?» Выходим из такси, направляясь к отелю. «А что я должен говорить?» Наконец-то смотрит на меня Мирон, останавливаясь у крыльца. «Что-нибудь. Мой сводный наговорил столько всего обо мне, что вряд ли такое можно сразу переварить. Так, может, я как раз этим и занимаюсь?» Усмехается он и смотрит при этом так пристально. «Спрашивай. Не отвожу взора в сторону, потому что лучше нам решить все это раз и навсегда, чем возвращаться к одной и той же теме снова и снова». «Что именно?» Мирон старается сделать вид, будто на него не произвели впечатление слова Тимура. Но я прекрасно вижу, что он ожидал совершенно не этого. «Все, что интересует. Правда ли все, о чем он заявил?» Мирон отводит глаза в сторону, смотря на что-то поверх моего плеча, а затем возвращает внимание ко мне. Он молчит. И я вижу, как дергается его кадык, прежде чем он все же задает вопрос. «Ну так что, это правда?» На самом деле, я надеялась, что он не поверит или хотя бы не будет так грузиться из-за моего прошлого, но сейчас испытываю настоящее разочарование. Он не просто ему поверил, но ему и не наплевать на то, о чем я давно забыла. «Это неправда. Мама действительно хотела выдать меня замуж за друга отца Тимура. И когда узнала, что я не девственница, она настаивала на восстановлении. Но я отказалась. Я не собиралась замуж за этого человека. Именно поэтому мне пришлось одолжить деньги у сводного брата. Откуда же Тимур в курсе маминого предложения? Я, если честно, теряюсь. Потому что об этом позорном моменте я не рассказывала ни одной живой душе. Видимо, одной душе ты все же проболталась. Он даже не пытается скрыть своего разочарования». «Считаешь, что я сама рассказала все это Тимуру? Своему первому парню, которого не хотела потерять? Даже если предположить хотя бы на мгновение, что я все же решила согласиться на мамино бредовое предложение, то у меня бы даже язык не повернулся признаться в этом Тимуру». «Черт!» — выдыхает Мирон и трет надбровные дуги. «Прости, Стеф, просто я не ожидал всего этого». «Чего именно, Мирон? Не ожидал, что у меня есть прошлое? Тогда зачем вызвался пойти со мной?» Теперь моя очередь сожалеть о том, что я позволила ему присутствовать. Конечно, как капитан нашего корабля, он в первую очередь беспокоится о своем экипаже. Именно поэтому я решила ему рассказать о том нелепом разговоре. Хотя ведь изначально понимала, что он ничего не сделает. Но одно дело, если бы угроза касалась меня лично, и я могла бы ее проигнорировать, и совершенно другое, когда разговор идет о других людях, которых я не хотела бы подставлять. «Знаешь, Мирон, я тебе бесконечно признательна за то, что ты перестраховался и не позволил Зое попасть под удар. Но, наверное, нам лучше разойтись по номерам и переварить все это». Разворачиваюсь и ставлю ногу на ступеньку выше, ощущая, как внутри у меня все натянуто, как струна. Еще одно слово, и все зазвенит от напряжения. «Стефа, стой!» Ловит меня за предплечье Мирон. Я просто не ожидал, что он вот так вот без стеснения заговорит о подобных вещах при посторонних людях, блуждает взглядом по моему лицу. Мне на самом деле плевать, было это или не было. И эта фраза становится для меня очередным стоп-сигналом. «Это хорошо, Мирон», — улыбаюсь. «Славно, что ты можешь позволить себе предположить, что на самом деле такое было со мной». «Блядь, я не то имел в виду». «Давай успокоимся, поужинаем и поднимемся ко мне в номер. Я правда чертовски соскучился». «Да? А если я задам вопрос, то ответишь мне на него честно? Хочу сразу заполнить все пробелы в наших историях». «Конечно», — воодушевляется он и расправляет плечи. «Почему Карина сегодня оказалась с тобой на одном рейсе?» Всматриваюсь в его глаза, дожидаясь ответа. «Что?» — растерянно смотрит он на меня. «При чем тут она?» «Раз уж мы заговорили про было или не было, я знаю, что у тебя были с ней отношения. Долгое время ты не допускал того, чтобы ее ставили на твои рейсы. Что изменилось, Мирон?» Он не двигается и даже будто не моргает, переваривая мой вопрос. «Почему она оказалась с тобой на рейсе?» «Это...» Звучит невнятное. «Это ерунда какая-то. Мне давно плевать на нее». «А ей на тебя, м? Ей тоже плевать на тебя, Мир?» Жду ответа, но его заминка, эта чертова пауза, мне не нравится. «Как сможешь дать мне внятный ответ? Тогда сможем расслабиться и забыть и об этой встрече, и о нашем с тобой неловком разговоре». Выдергиваю руку и взбегаю по ступенькам. «Стефания, ну это же ерунда! Идет он следом за мной. Я даже забыл ее существование. И, если честно, забыл, что нам не стоит быть на одном рейсе, потому что все мысли только о тебе. Уверен? Бросаю взгляд через плечо. Более чем. Тогда увидимся позже. Пока мне нужно отдохнуть после перелета. Одной. Захожу в лифт. Бред какой-то. Заходит следом Мирон. Примерно такой же, как и то, во что ты поверил. Увидимся позже, Мирон. И спасибо, что поехал со мной. Выхожу на своем этаже и направляюсь в номер. Стоит мне скинуть туфли и рухнуть на кровать, как раздается звонок на внутренний телефон отеля. «Алло!» — снимаю трубку. «Стефа, ты не поверишь!» — чуть ли не пищит Зоя. «Нам предложили билеты на бой Фуко и Дудаева. Представляешь?» «Это, наверное, круто. Хорошо вам повеселиться». «Нет, ты не поняла. Нам всем, всему экипажу в качестве извинения. И ты просто обязана пойти вместе со всеми. Ты же не позволишь Карине быть рядом с Мироном весь вечер? Или ты из тех наивных дурочек, что верят с закрытыми глазами?» А я не знаю, стоят ли эти глупые проверки новой встречи с прошлым. Но, похоже, новой встречи не избежать. И на этот раз я встречу его с высоко поднятой головой. «Я подумаю», — выдыхаю в трубку. «Ура! Значит, идем на шопинг. Мне нужен подходящий наряд». «Ты иди, наверное, Зой, без меня. А меня Мирон ждет». И я должна собраться с силами и помириться с ним, потому что встреча с бывшим ничего не значит. Ничего. Он в прошлом, а Мирон – мое настоящее, которое я ни за что не отдам другой, пусть так и знает.